Глава 14. Сила не в тех руках. Отпустила Олега лишь тогда, когда он отошел от магазина Льва Семеновича на квартал. «Да какого черта?» – взорвался он, экспрессивно, но не слишком громко. Его вид, молодой парень, идущий в длиннополом пальто в теплую погоду, да еще и убравший под него руки, и так привлекал слишком много внимания. «А ты предпочитаешь, чтобы тебя обманывали? Что ж, даже если так, я этого не хочу. Я просто люблю сделки и договоры. И уж в подобный беспредел просто не мог не влезть. Дело тут не в деньгах. Просто нельзя позволять всякому отребью пользоваться тобой». «Это отребье, старый друг моего отца». Еще тише возмутился Олег. «С чего ты взял, что я хочу с ним ссориться? Портить отношения со стариком? Я во многом ему обязан, ведь он не раз нам с сестрой помогал. Мне ему и 40% отдать не жалко. Тем более с ним стоит поддерживать хорошие отношения». «Хорошие отношения с вором? Он будет лебезить перед тобой, пока у тебя есть что взять. Такие существа понимают лишь два языка – язык золота и язык стали». «Ты говоришь, как злодей из плохого кино», – заметил Олег. Это было так забавно, что он даже хмыкнул, на секунду забыв, что ему полагается пребывать в депрессии. «Можешь думать, что хочешь, но это так». Владыка был непоколебим в своей уверенности. «Только две вещи могут заставить его быть с тобой честным – жажда новой выгоды и страх. Если бы я не показал ему и то, и другое, он бы и уговоренного тебе не заплатил. Откуда тебе знать, за сколько именно он продаст вещи?» Олег снова хмыкнул. «Ну, уж это выяснить не проблема. Если бы речь шла о дешевой побрякушке, я бы тебе поверил. Но дорогие вещи так просто не продашь. Пошли!» Он направился домой. Настроение внезапно стало хорошим. Почему? Возможно, ему было приятно оказаться в чем-то умнее владыки. Картинная непогрешимость того бесила едва ли не сильнее всего прочего. Владыка, впрочем, пока был не очень впечатлен. «Что ж, поглядим, что ты хочешь мне с такой радостью показать». Поднявшись по лестнице, он зашел в квартиру. Стоял выходной, поэтому Руся оставалась дома. «Куда ты ходил?» – поинтересовалась она. «Заглянул к Льву Семеновичу». Олег не стал вдаваться в подробности. «Показал несколько мелочей, которые добыл вчера». «Ух ты!» – восхитилась Руся. «А мне покажешь?» «Ну...» – Олег почесал рукой в затылке. «Они остались у него, но у меня есть еще парочка. Только давай потом». «Собираешься использовать бесценные артефакты как игрушки?» «Не твое дело, как я их собираюсь использовать», мрачно подумал Олег, скрываясь в своей комнате. Включив компьютер, он быстро вышел на сайт официального аукциона. «Вот все цены», – показал он владыке. «Если какая-то по-настоящему дорогая вещь попадает в руки скупщиков, ее не продают просто так. На нее объявляется аукцион, а на аукционе все цены выставляются на показ». «Занятно, занятно». Владыка оценил новшество. «Вы, люди, вечно придумываете всякие штуки для поддержания порядка и законности, а потом все равно ухитряетесь нарушать собственные правила. Кто помешал бы торгашу выйти на покупателя частным образом, в обход аукциона?» Олегу тут было действительно нечего сказать. «Аукцион наверняка получает свой процент с торгов. Да и цена на черном рынке может быть повыше. Вот так старый друг твоего отца продал бы вещи за целое состояние, а потом бы отдал тебе намного меньшую часть и сказал бы, что это вся причитающаяся тебе доля. Хм. Может быть, пролежав в саркофаге невообразимую бездну лет, владыка и стал несовременным, но человеческие нравы были ему известны лучше, чем Олегу. «Покажи мне, что за товары выставлены на этот аукцион», — велел владыка. «Хочу полюбопытствовать, что считается ценностью в этом мире». Олег пожал плечами. «Почему нет?» Для этого он и включил сайт аукциона. «Гляди, вот навигация по категориям. Оружие, доспехи, магические кольца». «Нечисти!» Владыка оборвал его. «Дай мне сосредоточиться». Внезапно он снова перехватил управление телом. «Черт! Как же это бесило! Никогда не знать, в какой момент ты перестанешь быть хозяином самому себе!» «Мечи хороши!» На этот раз он заговорил не телепатией, а вслух, голосом Олега. «Но такими я вооружал солдат своей армии. Не рядовых, но и не высших офицеров. Обычный костяк». Олег пораженно смотрел на монитор. «Он говорит правду? Или просто хвастается? Мечи, которые сейчас мелькали на экране, стоили от 10 миллионов до миллиарда, и это в долларах». Владыка резво переключился на амулеты. Кажется, понаблюдав за Олегом пару минут, он отлично понял, как управлять компьютером. Во всяком случае, никаких вопросов у него пока не возникало. «В основном мусор», — произнес он, оглядев кольца, броши и подвески. «Есть кое-что поценнее, но ничего такого, что было бы достойно меня». Он промотал страницу вниз. «А вот это уже интересно», — заметил он. «Первая здесь по-настоящему ценная вещь». «Ну да, ну да. Она и стоила 1,5 миллиарда. Наверное, если продать весь квартал, в котором жил Олег, со всем, что в нем находится, включая людей, это все не покрыло бы стоимости маленького амулетика на цепи». «Стоп, что?» — расхохотался владыка. «Амулет, поглощающий магию огня? Вот идиоты!» Он захохотал, хлопая себя, то есть, конечно же, Олега, ладонью по колену. «Может, хоть соизволишь объяснить, что здесь такого смешного?» Мысленно обратился к нему сам владелец тела. «Поглощает магию огня!» Владыка вытер слезы, выступавшие у него от хохота. «Поглощает магию огня! Это все, что они выяснили о погасшем ядре? Из полудесятка мощнейших функций вы, люди, узнали только о самой слабой, а о прочих и понятия не имеете. О, темные боги!» Он откинулся на спинку компьютерного кресла. «Великое оружие в руках беспросветных идиотов. Артефакт, способный уничтожать армии, используется в качестве простого щита от огня». Дверь комнаты распахнулась, и внутрь просунулась любопытная и слегка взволнованная голова Руси. «Братик, у тебя все в порядке?» — поинтересовалась она. «Ты так дико хохотал?» «А?» Владыка обернулся на нее. «Да, все хорошо, просто я увидел очень смешную вещь». Он идеально копировал интонации Олега, и тот понял, что еще месяц-другой на то, чтобы разобраться в реалиях этого мира, и владыка сможет полностью его заменить, перехватив управление навсегда. Черт! От одной этой мысли сердце останавливалось. «Да?» — усомнилась Руся. «Ну, ладно». По ее мнению, громкий смех – это не то, как должен был вести себя человек, потерявший вчера руку и почти ничего взамен не получивший. Может, это нервный смех? Что, если ее брат сходит с ума от горя? Однако она прикрыла дверь. Пока все равно ничего нельзя было сделать. «Слушай», — также мысленно заговорил Олег со своим насельником. «Если ты так хорошо разбираешься в артефактах, может, сообщишь, что за мегаценный хлам я вынес из твоей гробницы?» «Имеет смысл», — легко согласился владыка. «Посмотрим». Он вытащил из ящика стола оставшиеся предметы. «Ага. Значит, когда Олег их туда клал, он все же был тут, молча наблюдал. Или сейчас прочел его в мыслях о том, где они находятся?» «Монета — это просто монета», — сразу определил владыка. «Она имеет ценность как древность, ну и к тому же это артефактное золото, которое может быть использовано для многих целей. Но на этом все. Кольцо с синим камнем. Это пара к тому кольцу, что ты отнес торгашу», — лениво пояснил владыка. «Два кольца. Искра жизни и искра магии. Искра жизни не дает забрать у тебя последнюю толику жизни, а искра магии — последнюю каплю маны». «Это же долбаная имба!» — восхитился Олег. «Мана, ладно, но жизнь — это же настоящее бессмертие! Скажи, пожалуйста, что синее кольцо — это жизнь!» «Не-а», — хмыкнул владыка. «Синее — это мана. Может, стоило сначала спросить меня, а уж потом идти торговать?» Он подбросил кольцо в ладони. «И никакое это не бессмертие. Когда у тебя остается последняя капля жизни, это значит, что у тебя нет сил ни на что. Ты без сознания, без чувств, без магии. А случается такое, как правило, в бою. Вот и представь, вокруг враги, а ты лежишь и не можешь помешать им сделать с тобой все, что угодно, даже убить. Они ведь не идиоты и могут снять с тебя кольцо». «Что угодно?» — Олег мысленно дернулся. «Угу. Как, по-твоему, я оказался в этом чертовом саркофаге?» «Ну, да. Если у владыки были личные счеты с искрой жизни, то он явно не захочет использовать такой артефакт вновь. Но это же... Нет, это ведь... Запомни одну простую истину». Голос владыки вновь стал до нельзя пафосным. «Важны не артефакты, не умения и оружие. Важна их комбинация. Само по себе кольцо, оставляющее тебя живым овощем, бесполезное и даже вредоносная дрянь. Но в сопровождении еще десятка амулетов разного действия оно может быть и не лишним». «Хорошо». Олегу хотелось перевести тему. «А это что?» На столе перед ними лежали еще резное кольцо и амулет на цепочке. «Это, — заметил владыка, — доказательство того, что я не зря тебя выбрал. У тебя есть вкус. Ну-ка». И Олег снова ощутил, как управление телом вернулось к нему. «Надень кольцо», — раздалось у него в голове. «Чего?» Владыка ведь даже не дал ему опомниться. «Надень кольцо, или я сделаю это за тебя». «И что будет?» Олег чувствовал какую-то подставу, но какую именно, сказать пока не мог. «Так», — владыка терял терпение. «Ты можешь или слушаться моих приказов добровольно, или пойти взад к Хеулы. Что выбираешь?» «Ладно, ладно», — кивнул Олег, и, помогая себе зубами, тяжела жизнь одноруких, надел кольцо на средний палец, который Олег не упустил возможности показать себе же. И ничего не произошло.